Коллежский регистратор. Чин 14 класса, равный до 1884 года армейскому чину прапорщика. Он присваивался людям, вступившим на путь государственной службы из низов. Это не значит, что чиновник непрерывно продвигался по лестнице чинов. Он мог всю жизнь оставаться в соответствующем должности чине. Таким был пушкинский станционный смотритель Самсон Вырин, коллежский регистратор почтовой станции «Диктатор», как сказано в эпиграфе к повести. Долгое время станционные смотрители, хотя и были государственными служащими, вообще не имели чина. Он был введен для того, чтобы избавить их от постоянных унижений со стороны власть имущих. «Чин, не бей меня в рыло», так называет коллежских регистраторов один из персонажей Лескова. Правда, и чин не всегда спасал станционных смотрителей от рукоприкладства. Коллежскими регистраторами были писцы в канцеляриях, самые бесправные и забитые работники. Сложное название этого чина народ по созвучию переначал в презрительное «елистратишко». Елистрат — просторечная форма имени Евстрат. Зубоскалы острили. «Коллежский регистратор — чуть-чуть не император». Конечно, с этого чина часто начинали свою карьеру и сыновья состоятельных родителей, но то был кратковременный период в их жизни. Давая Хлестакову чин коллежского регистратора, Гоголь желал подчеркнуть молодость и несолидность своего героя и тем самым крайнюю тупость поверивших ему уездных заправил. Слуга Осип презрительно отзывается о своем хозяине. «Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь еле страчишко простой». Коллежским регистратором был и купеческий сынок Бальзаминов у Островского, мечтающий не о карьере чиновника, а о богатой невесте. Вступление на государственную службу с присвоением чина требовало известного образовательного уровня, а в случае отсутствия свидетельства об окончании учебного заведения – экзамена в объеме программы уездного училища. В рассказе Чехова «Экзамен на чин» старика Фендрикова, прослужившего 21 год на почте, заставляют сдать экзамен на первый классный чин коллежского регистратора. Несмотря на слабые ответы, чин ему дан, но Фендриков терзается тем, что зря выучил стереометрию, которой в программе вовсе и не оказалось.